мрачно, наклонив рюмку с водкой и вздувая в ней волну, не глядя на Анатолия, спросил: «Все сказал? Или про запас еще маленько оставил?» «А теперь слушай, как мы это понимаем. Для начала хочу спросить, зачем ты это говорил?» «Как зачем?» «Ну зачем? Утешение захотел? Хотел, чтобы мы тебя успокоили, мол, все это не так, и ты, дорогой друг, поклеп на себя возвел. Да тебя сейчас нельзя успокоить. Ты сам это должен понимать. Тебя потом, позже. Жизнь сама успокоит. Да и то, как успокоит. Не успокоит, а закалит. Будет долго еще бить тебя и мять. Мять и бить, раз уж ты ей под руку попался. Она любит нас, дураков, учить. Для того и говорю. Из ружья не выстрелил, так теперь хоть дерьмом выстрелю. Слушай и запоминай». Демин поднялся, встал напротив Анатолия, рядом с Егорьевной, и, простирая над столом руки, заставляя Анатолия отшатываться, бросал рубленными чеканными фразами: «У меня будет во-первых, во-вторых и в-третьих. Освободи там у себя место, чтобы все вошло правильно одно за другим. Во-первых. Во-первых и в главных. Тебе не дали бы стрелять. Не дали бы. Твоя Тамара Ивановна сколько там? Часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привезли этого вашего турку. Ты бы так не сумел. Тебя бы 10 раз разоблачили. Чего это он тут скрадывает? Что это у него там в сумке? Сгробастали бы, как миленького, и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жизнь не смочь. Стрелять, да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелять. Для этого ты бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы. Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в челноки, не сдюжили? Селенки маловато? Да нет, селенка еще имеется. Но селенка там не все. Там, может, главное исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается. Спроси, спроси Егорьевну, она скажет. Не получается. Не та натура, не те извилины в голове. Это во-первых. Демин щелкнул перед носом Егорьевны пальцами, и она тотчас поняла и налила ему в рюмку. Не приглашая никого присоединиться к себе, он выпил, хрюкнул удовлетворенно и продолжал: «А теперь слушай второе. Слушай. Даже если бы эти остолопы из прокуратуры дали тебе выстрелить, и ты бы не убил, закатали бы тебя без всякой пощады. Ты бы убийца был, и больше никто. А мать, она и есть мать. Где мать имеет право не выдержать, отец, терпи и не рыпайся. Ты бы убил, и через полгода забыли бы, что за дочь убил. Честь родной дочери спасал, а помнили бы только, что убил. Ни за что убил». «Тамару Ивановну очень жалеют», — подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. «Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. Я бы так не смогла, я бы струсила. А она героиня. Раньше рожать надо было. Рожать и рожать каждый год, чтобы стать мать-героиней. А теперь вот, защитить их, роженных. У нас говорят, я Демушке уже сказала, у нас говорят, соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем. Велят передать. Это пускай будет за нами. Самого лучшего надо взять. Не отказывайтесь. не откажемся, заверяю.